Глава третья. С этими словами ведьма активировала цепь тьмы, которая моментально выросла из ее руки. Скелет маг отправил в меня какой-то черный сгусток, но я сумела пригнуться. На наступающих сзади скелетов пришлось натравить по собаке. Одного питомца я направила на мага, а одного взяла с собой для борьбы с главным оппонентом. Источающая чернильную дымку цепь просвистела в мою сторону, однако мне удалось принять ее на спешно вытащенный гримуар. «Неплохо. Гляжу, ты успела значительно усилиться с нашей последней встречи», — произнесла мать в перерыве. «Целых 4 призывных питомца. Я тоже хочу такой же бонус». «Тогда я могу познакомить тебя с дриадами», — предложила я, цепляясь за любую соломинку. «Как это мило! Но я привыкла сама заводить знакомства». Еще один удар цепью попал по гримуару, который блокировал не так уж и много урона. Я сначала достала жезл, но поняла, что от него мало толку в текущей ситуации. Я все еще краем сознания перебирала варианты, как лучше поступить, но основной частью разума понимала: мне придется выложиться полностью, чтобы получить возможность спастись. Тогда я скомандовала собаке напасть на ведьму со спины, и питомцу удалось отвлечь ее ненадолго. Я же в это время убрала жезл и скастовала свое относительно недавнее приобретение — навык под названием «Лазовый хлыст». В руке возник молодой побег, который быстро рос в длину и утолщался, пока вскоре не достиг размеров мощной плети с небольшими ядовитыми шипами на конце. Урон от яда не был особо большим у данного навыка, но в бою может помочь любая мелочь. Ведьма нанесла несколько сильных ударов по собаке, почти сняв все ее здоровье. Обернувшись, я с неудовольствием отметила, что мои собаки проигрывают скелетам. Да, они по умолчанию являлись сильнее других призывных монстров, благодаря моей высокой силе и ловкости, как для призывателя. Но без возможности накладывать усиления терялась половина их боевой мощи. Я бросила быстрое исцеление питомца на собаку, которую почти убила ведьма, и приказала ей отступать. То же самое пришлось сделать и в отношении зверя, отправленного для противодействия скелету-магу. Освободившихся собак я послала на помощь к двум предыдущим. Парами они должны справиться с одиночными противниками. Мне же придется сражаться с ведьмой один на один, если я не хочу получить ржавый клинок себе в спину от одного из скелетов, да еще и уворачиваться от призванного павшего мага. Алантри обернулась и принялась за меня, на этот раз молча. Похоже, что мне удалось показать себя в качестве соперника, которого следовало воспринимать всерьез. Конечно, если бы ведьма могла использовать на мне свою силу, то шансов у меня никаких не было. А так, еще попробую побарахтаться. Не зря ведь мы потратили столько сил, чтобы повысить уровни, найти мне подходящее снаряжение и навыки. Я еще слишком молода, чтобы умирать. Сцепив зубы, я принялась орудовать хлыстом, стараясь вовремя реагировать на летящую цепь и принимать ее на гримуар. Ведьма пользовалась цепью более умело, нежели я, хотя тренировки свое дело сделали. По крайней мере, я перестала попадать по себе и нередко наносила хорошие удары по врагу. Я также делал свое дело. В один момент мы разошлись, будто по команде. Ведьма выдула зелье редкого ранга, и я же воспользовалась эпическим зельем, которое почти все здоровье восстанавливало и действовало процентно для маны. Дорого, конечно, но время для трат казалось мне более чем подходящим. «Да ладно», — ругнулась она, — «почему орден не снабжает нас эпиками?» Ведьма восстановила здоровье призванных существ и обновила усиление. Я проделала тот же трюк, за исключением усилений, которые я не могла изучить из-за смешанного класса. «Смотрю, муженек тебя балует», — процедила она. «Как думаешь, Алан Трезимин хорошо звучит? Ку-ху-ху!» «И не мечтай!» — вспылила я. Ведьма воспользовалась моей заминкой и ударила цепью по ногам. Я не успела заблокировать удар, получив полный урон. «Похоже, пытаться взять тебя измором с такими зельями бессмысленно. Значит, закончим все в один заход». Как я ни старалась, но взять верх в поединке у меня не получалось. Собаки давили скелетов, но по ним стрелял маг, сводя все преимущество на нет. Наши силы были примерно равны, хотя ведьма превосходила меня на 3 уровня развития. Но боевого опыта ей было не занимать. Она могла предугадать любое мое движение, а сама действовала намного точнее и эффективней. Даже без своей божественной силы она являлась грозным противником. Я поняла, что шансов победить у меня крайне мало. И тогда сделала попытку схитрить. У меня была всего лишь одна возможность, пока ведьма расслабилась, сосредоточившись больше на атаке, а не на защите. Один точный удар может спасти меня, если я смогу попасть. И он вездесущий. «Обереги и поделись удачей!» Произнеся мысленно краткую молитву, я замахнулась плетью из гибкой лозы и хлестнула ей в очередной раз. Но не прямым ударом, а сбоку. Тонкий кончик хлыста сумел попасть по мигающему кристаллу в левой руке ведьмы. Он погас, и я немедленно воспользовалась открывшейся возможностью. «Спаси!» Отправила я единственное слово как можно быстрее с помощью кольца. Алантри быстро восстановила работоспособность артефакта безмолвия и бросила на меня злобный взгляд. «Успела, дрянь мелкая?» «Почти», — слукавила я. «Врешь! Навалимся на паршивку!» Ведьма отозвала скелетов, у которых оставалось мало здоровья, и натравила их на меня с целью как можно скорее добить противника. Но и 3 моих собаки еще оставались живы. Я стала тянуть время, отойдя прочь от скелетов. Пришлось пропустить еще один удар цепью. Но зато я добралась до стены здания. Здесь меня не смогут зажать с 2 сторон. Улучив момент, я выпила еще одно зелье здоровья, после чего сразу приняла очередной удар на гримуар. Преимущество в силе зелий помогало слабо. Ведьма все еще была сильнее меня в бою. Однако она вложила все свои силы в последний рывок, не став тратить время на прием зелий. Здоровье Алантри опустилось ниже половины, и я тоже решила рискнуть, натравив на нее всех 2 оставшихся в живых собак. Каким-то звериным чутьем некромантша почуяла угрозу и резко развернулась. Всего секунда ей потребовалось, чтобы добить 1 собаку, а 2 растерзали скелеты. Ведьма обернулась ко мне, внимательно следя за тем, чтобы я не выпила очередное зелье. «Вот и все», — усмехнулась она, бросаясь в последнюю атаку. Удача мне благоволила, и я успела нанести еще 2 неплохих ударов, отравив противницу ядом с лозы. Мы обе остались с минимумом здоровья, но последнее слово было за ведьмой. Я знала, что гримуар не спасет меня от смерти, но все равно по привычке прикрылась его защитным полем от темной смерти, летящей в лицо. В самый последний момент, когда я уже готова была отправиться в астрал, стрела с огненным наконечником пронзила затхлый воздух двора и воткнулась Алантри прямо в голову. Ночная ведьма растаяла вместе со своими призванными скелетами. Я устало осела на землю. Мои ноги дрожали и очень хотелось в туалет. Но я кое-как сдержала позывы. Еще на глазах близких не хватало показываться в таком неприглядном виде. Сверху спускался махающий крыльями силуэт, засвеченный лучами солнца. Походил на ангела, который спустился с небес, дабы помочь послушной последовательнице бога подземелья. Вот только внешность разительно отличалась от тех образов ангелов, которых рисуют на фресках. Перепончатые крылья, рога, рептилий хвост и холодные алые глаза. Разумеется, это была Бесса, которая сумела первой прийти на помощь. Спустя несколько секунд во двор влетел Иэд бегом. Быстро осмотревшись, он бросился ко мне и крепко обнял, что было, безусловно, приятно. Я чувствовала, как сдавившие все естество тяжелые тиски боя отпускают меня. И вскоре сама смогла подняться и нормально стоять на ногах. Похоже, Эд побежал первым, поскольку только он мог чувствовать мое местонахождение через кольцо. Но следующая по пятам Бесса обогнала его, срезав расстояние по воздуху. Следом ворвались и остальные. Кара с Таншей и охраной особняка. Затем подоспела и обычная белая стража, которую вызвал сбежавший мальчуган. Вечно они появляются, когда все уже кончено. Ну, хоть что-то в этом мире неизменно. «Ночная ведьма мертва», — доложила моя спасительница коротко прибывшим. «О!» — улыбнулся довольно Эд. «Ты убила ее», — пробормотала я, обращаясь к дарколюдке. «А мне следовало просто смотреть, как убивают мою подругу». «Нет, но...» «В конце концов, у тебя еще есть время», — передернула плечами Бесса. «Решать тебе». «Эй, ты же не собираешься?» — начал было Эд. «Она моя родная мать, как ни крути». «Такой матери не дай рандом каждому», — продолжил супруг. «Смотри, Бесса ведь разобралась со своими родственниками». «Я не Бесса. Я так не могу», — схлипнула я в расстроенных чувствах. Я понимала их мотивы и знала, что веду себя словно истеричный ребенок, но ничего не могла с собой поделать. «Ладно». Эд взлохматил быстро свои растрепанные волосы. «Мы примем любое твое решение». «Спасибо», — кивнула я и активировала оживление, выбрав единственную доступную цель. Эд же тем временем подошел к Каре и что-то зашептал ей на ухо. Эльфийка нахмурилась, что-то переспросила, но Эд принялся кивать и продолжил уговоры с такой улыбкой, с какой он обычно делал какие-нибудь пакости. Я закончила оживление, и, наконец, на месте своей гибели возродилась Алантри Бекс. Ведьма устало сидела на земле, не двигаясь. «Зачем?» — произнесла она мрачным тоном. В следующий миг ведьму сковал лед, сделав почти полностью неподвижной. Я и не заметила, как Эд начал кастовать свою заморозку. Вовремя он рассчитал, когда завершится мое оживление. А спустя еще несколько секунд закончила активацию навыка и карамель. Эльфийка коснулась ведьмы, и вскоре на ней появился шипастый ошейник, который и мы с Карой когда-то носили на шее. «Затем, что я не такая, как ты, мама», — произнесла я грустно. От наложения подчиняющей магии ледяной покров спал. И Алантри смогла потрогать рукой оковы, что сомкнулись на ее шее. «Значит, будешь пытать меня? Ку-ху-ху!» произнесла она хмуро. На этот раз ее смех походил скорее на жест отчаяния, а не издевки. Я покачала головой. «Не распространяй на нас свои правила и привычки. Мы совсем другие. Бесса, прости, что нагрубила. Я благодарна тебе за помощь». Драколюдка неопределенно дернула крыльями, не меняя своего привычного холодного выражения лица. Никогда не могла понять, что у нее на уме. Похоже, только Эд с Таншей смогли найти с ней общий язык. «Эд, и тебе большое спасибо за спасение!» Чмокнула я его в щеку. «Жаль, я не успел на раздачу звездюлей!» Буркнул он. «Меня сейчас стошнит», — произнесла Алантри, следящая за нами. Я хотела было заметить, что она просто завидует, но заметила, как лицо ведьмы скривилось в ужасе. «Нет! Нет, нет, нет, нет, нет, нет!» — воскликнула она с выпученными глазами, сжав в кулаках горсть песка и грязь земли. «Ты не можешь так со мной поступить! Я самая верная твоя последовательница!» Прокричала Алантри, обращаясь куда-то в небеса. «Я сделала все во славу тебя, моя богиня!» «Она совсем с катушек съехала?» — вопросил Эд. «О, знакомое чувство!» В нейтральном голосе бессы мне послышалась усмешка. «Похоже, ночную ведьму лишили самого ценного, что у нее было». «Я же говорила, что рано или поздно Эрилетту избавит тебя от избавления». «Нет!» «Успокойся, хватит орать!» Поморщилась Карамель. Алантри мгновенно заткнулась, скривившись от головной боли, которую услужливо насылал ошейник подчинения. «Я прекрасно знала, насколько сложно противиться приказам хозяина». «И что нам с ней делать теперь?» — поинтересовалась светлая эльфийка. «Сделаем горничной!» — предложил Эд весело. «Пускай сортир и драет до скончания веков, да грехи ходит в церковь замаливать!» «Горничной?» — приподняла бровь Танша, взглянув на главу клана с подозрением. «Держать у себя разыскиваемого служителя ночного ордена запрещено законом», заявил сотник, явившийся на разборки. «А бессу не разыскивают?» — поинтересовался Эд. «Разыскивают. Но она ведь теперь ваша супруга, лорд Зимин», — почесал подбородок стражник. «Да и я слышал, что она стала паломницей». «М-да», — задумался Эдуард. «Мы, конечно, можем попросить Иона. Но что-то я сомневаюсь, что она раскаялась в своих поступках. В любом случае, она мать моей жены, и я не могу отдать ее на растерзание стражей порядка». «Мы же не монстры какие!» Пошел на попятный сотник белой стражи, подняв руки. «Я доложу тысячнику, а уж он сам пускай с вашими семейными проблемами разбирается. От себя могу посоветовать вам попробовать снять с нее достижение ночного ордена в храме Вездесущего. Обычно такую процедуру проделывали с отступниками, максимум еретиками. Мейстеры обычно имеют божественную протекцию. Но кто его знает, может, вам повезет». «Окей, попробуем наставить ее на путь истины». «Простите, что из-за моего эгоистичного решения у нас возникло столько проблем», — пробормотала я виновата. «Ава, Ава, на самом деле это весьма мудрое решение», — произнесла вдруг Танша. Кошка-тень вдруг оказалась у меня за спиной, после чего мягко обняла, прижав к себе. «Что ты имеешь в виду?» «Чем более разветвленный клан, тем он сильнее. Принятие твоей родной матери будет способствовать развитию клана. Конечно, вряд ли мы дорастем до четвертого этапа развития. Хотя...» «Хотя?» — переспросила я. Танша наклонилась к моему уху и жарко прошептала. «Если ты разовьешь династию до матери, дочери и... внука, то это клану сильно поможет». Кровь моментально прилила к моим щекам, когда я осознала, о чем говорит темная. «Я еще не готова!» — отшатнулась я. «О чем это вы там секретничаете?» — уточнил Эд. «О своем, о девичьем», — — отмахнулась Танша. «Ладно, поехали в храм. Попробуем снять с ведьмы черную метку», — решил глава, не став напирать на нас. «А ты с этого дня будешь ходить с охраной, милая». «Хорошо», — уныло заметила я, признавая его правоту. «Я все же достигла в этот день своего пункта назначения — церкви, неподалеку от нашего особняка. Мы подождали несколько минут, пока закончится дневная служба, на которую я и хотела попасть, после чего обратились к святым отцам с просьбой о снятии с Алантрии достижения ночников. Гномка после потери своей силы выглядела словно рыба, выброшенная на берег. Пустые глаза, открывающиеся в немом бормотании рот. Она словно потеряла свой смысл жизни. Во время процедуры я передумала много умных и не очень мыслей. Не знаю, удастся ли мне вернуть ночную ведьму на правильный путь, но бросить свою родную маму я не имею права, поэтому я попытаюсь. В какой-то момент я заметила, что амулет на шее Эда начал вибрировать, что означало божественное присутствие рядом. Значит, и он откликнулся на зов святого наставника. «Вездесущий удовлетворил вашу просьбу. Пагубное достижение снято», — торжественно объявил настоятель церкви. «Если мне не изменяет память, то впервые в истории нам удалось очистить носителя скверны в ранге мейстера. Это хороший знак». «Превосходно! Вот вам за отличную работу, святой отец!» Принялся дарить подношение Эд. После завершения процедуры мы вернулись в особняк вместе с нашей новой... жительницей, наверное. Пускай мама выглядела словно пиявкраб в пустыне, но я чувствовала небывалое воодушевление. Кто знает, быть может, я смогу вернуть те славные дни, когда мы еще были семьей.